Однако лицо короля прояснилось, когда он взглянул на ребенка. «Встань, милый мой», — сказал он ему ласково. «Преклонять колени следует только перед Богом. Ты желаешь не разлучаться с Гершфогелем?» «Хорошо, я исполню твою просьбу. Ты останешься у меня при дворе и будешь учиться живописи на холсте или на фарфоре, вообще, как ты и сам пожелаешь. Ты должен сделаться артистом и окончить курс в нашей Академии художеств. Если из тебя действительно выйдет художник, то, когда тебе исполнится 21 год, я возвращу вам эту печку, а в случае моей смерти тоже сделают мои преемники. Ну, теперь успокойся и пойди с этим господином. Ты можешь каждое утро топить свою печку, только тебе не придется колоть для нее дрова». Король улыбнулся и протянул Августу руку. Придворные всячески старались дать мальчику понять, что он должен прижать ее к губам. Но Август ничего не понимал. Он был слишком счастлив. Он только обнял колени короля и страстно целовал его ноги. Потом силы вдруг изменили ему, и он упал в обморок от голода, усталости, волнения и неожиданной радости. В ту минуту, как Август терял сознание, ему показалось, что он слышит голос Гершфогеля, говорившего ему: «Будем достойны тех, кто нас создал». В настоящее время Август учится в академии. Он очень счастлив и обещает сделаться великим человеком. Иногда он ездит на несколько дней в Галь, где его отец разбогател благодаря полученным от купцов дукатам. В той комнате, которую некогда согревал Гершфогель, стоит теперь большая белая изразцовая печка. Подарок от короля Доротея и гильдии. Приезжая домой, Август всегда заходит в старинную церковь и благодарит Бога за счастливый исход своего необыкновенного путешествия в Нюрнбергской печке. Что же касается сновидения в лавке торговца древностями, то Август никак не хочет согласиться с тем, что это были только грезы. Он уверяет, что видел все наяву и действительно слышал голос Гершфогеля. Да и можно ли оспаривать его? Ведь преимущество артистов и поэтов состоит в способности видеть и слышать то, что остается незримым и неслышимым для обыкновенных людей.